Номер 49. Г. Смена. В предыдущей ситуации мы встречали две стороны одного и того же — неподвижность колодца и движение, происходящее в нем. Это движение, происходящее в самом колодце, иными словами, движение всей накопленной внутренней силы, то есть внутренней правдивости, о которой говорилось на последней позиции предыдущей ситуации, здесь может служить исходной точкой для дальнейшего рассуждения. Пусть колодец и не меняется, но его полнота меняется. Таким образом, предыдущая ситуация стоит на грани двух. Перед ней мы находим истощение как известную остановку в динамике сил. После нее мы находим смену, то есть, наконец, наступает обновление исчезнувших было сил. Сам образ гексаграммы легче всего расшифровывается из ее названия. Если мы его и переводим «смена», то это далеко не первое его значение, ибо первое его значение — кожа, которая сброшена змеей. Так, здесь должна быть отменена предыдущая, уже изжившая себя форма, и должна быть найдена новая форма для проявления вновь накопленных сил. В известном смысле здесь момент нового начала творчества. Поэтому здесь целиком повторяется тот афоризм, который стоял первым во всей книге «Перемен» как характеристика творческого процесса. Здесь мы имеем и импульс к бытию, его развитие, то есть то, что называется изначальным свершением, и его определение в нем, и стойкое бытие созданной вещи, то есть то, что, разумеется, под словами «благоприятна стойкость». Если в предыдущей деятельности были какие-либо ошибки, то здесь, при повторном и новом акте творчества, наступает погашение всех предыдущих ошибок, ибо все творится заново. В этом смысле не может быть раскаяния о прошлом. Здесь оно не может наступить. Но все это может быть человеком осуществлено правильно только в том случае, если до последнего дня он сохранит в себе ту внутреннюю правду, указанием на которую закончились афоризмы предыдущей ситуации. Эти мысли выражены в следующем афоризме текста. «Смена. Если до последнего дня будешь полон правды, то будет изначальное свершение и благоприятная стойкость. Раскаяние исчезнет». Первое. Текст данного афоризма построен на игре слов, которая нами указана была выше. Речь идет, конечно, о смене, но она выражена при помощи образа кожи. Если здесь говорится об укреплении сил, приобретенных на предыдущей ступени, то они должны быть укреплены именно самим фактом смены по игре слов, непереводимой на русский язык, при помощи кожи. Но поскольку первая позиция еще не выявляет всех тех сил, которые характерны в нижней триграмме, которые находят свое выражение лишь во второй позиции, постольку на вторую позицию здесь указывает образ, уже неоднократно разбиравшийся нами, образ желтого цвета. То, что он относится ко второй позиции, подчеркивается еще и тем, что слабая вторая черта выражена в образе коровы. В этом смысле и может быть понят афоризм, который без комментариев у нашего читателя мог бы вызвать лишь улыбку. В начале сильная черта. Для укрепления примени кожу желтой коровы. Вторая. Вторая позиция, представляя собой внутреннее выражение качеств всей ситуации, является своего рода максимальной подготовкой к внешней деятельности. Но это еще не сама деятельность вовне. Поэтому здесь упоминается о том, что должно наступить по окончанию дня, то есть указывается на ту правду, которая в течение данной ситуации должна сопутствовать человеку до конца дней. Но если это качество налицо, то дальнейшее движение может быть только счастливым. Вот почему текст говорит здесь «слабая черта на втором месте, лишь по окончанию дня производи смену, хулы не будет». Третье. После периода истощения всех сил, лишь внутреннего накопления, их наличие в человеке может быть еще не выявлено вовне, и поэтому вряд ли окружающие люди могут иметь повод к тому, чтобы отнестись с доверием к наличию этих сил, то есть внутренней правдивости. На первых двух позициях люди не смогут признать наличие этих накопленных в предыдущей ситуации сил. Лишь на третьей позиции, как говорит книга «Перемен», лишь после того, как трижды речь коснется смены, то есть обновления, может быть достигнуто известное доверие. Само собой, что такое положение человека, когда после долгих речей он может завоевать доверие к себе, им самим может быть пережито как положение тяжелое, и в таком состоянии депрессии вряд ли он смог бы действовать благоприятно. Поэтому текст здесь говорит «сильная черта на третьем месте». В смене речь трижды коснется ее, и лишь тогда к ней будет доверие. Поход к несчастью, стойкость ужасна. Четвертое. Все то, что сложилось как результат проведенных прежде действий, является предопределенной судьбой, которая действует как некий неизменный закон, но неизменность его лишь относительна, ибо наступает рано или поздно пора активного вмешательства, если не в свое прошлое, то в свое будущее, и благодаря ему человек достигает возможности переделать свою судьбу. Конечно, для этого он должен подлинно обладать большими личными силами. Он должен переплавить свою судьбу. И образ переплавки, который здесь упомянут, комментаторами объясняется тем, что верхняя триграмма, в которую мы вступаем на данной ситуации, триграмма «дуй», символизирует металл, под которым действует триграмма «ли» — огонь. Благодаря такой переплавке и переделке своей собственной будущей судьбы, всякое раскаяние в неправильных поступках, бывших в прошлом, отпадает. Вот почему в тексте мы читаем «Сильная черта на четвертом месте. Владея правдой, изменишь судьбу. Счастье. Раскаяние исчезнет». Пятое. При максимальном выявлении смены на пятой позиции книга перемен указывает образ подвижный и сильный в своей деятельности вовне, образ все время движущегося тигра. Но это только образ, ибо по существу здесь речь идет о человеке, полном больших внутренних сил, которые для него во всей его деятельности настолько убедительны, насколько они убедительны и для окружающих людей. Так что он может во всей своей деятельности исходить из них самих и не ждать каких-либо предсказаний, указаний извне и тому подобного. Вот почему в тексте здесь сказано «Сильная черта на пятом месте. Великий человек подвижен, как тигр, и до гадания он уже владеет правдой». Шестая. Переразвитие изменчивости и подвижности приводит лишь к внешнему подтверждению смены. По существу смена уже достигнута, и лишь по инерции самое внешнее в ней продолжает еще действовать. Если при максимальном выявлении смены речь шла о подвижности тигра, то здесь выбрано животное, похожее на тигра, но лишенное его мощи. Здесь речь только о подвижности барса, но и она, являясь все же движением, возможностью смены, может быть присуща лишь внутренне развитому человеку. Человек же неразвитый в этическом отношении, ничтожный, способен лишь на чисто внешнее подтверждение смены. Он может менять не больше, чем выражение своего лица. Если он предложил бы выступить вовне, по существу никак себя не проявив, то такое выступление привело бы только к несчастью. Лучше ему оставаться тем, что он есть, и работать над подлинным изменением своего качества. Вследствие этого текст говорит здесь. Наверху слабая черта. Благородный человек подвижен, как барс. У ничтожного человека меняется лицо. Поход к несчастью, стойкое пребывание на месте к счастью.